47. Официальную капитуляцию решили устроить на парадной площади возле Большого дворца. Аккарат поприветствует Каневе и примет ее символический краб. Корабли Агрогена уже стоят в доках, с них выгружают ютексовский рис и сою-про, стерильные семена, присланные зерновыми монополистами. Одной частью накормят народ, другая пойдет фермерам, из нее вырастет новый урожай. Со своего места Кани хорошо видно, как над краем дамбы трепещут паруса с эмблемой корпорации, пшеничными колосьями. Поговаривали, что понаблюдать за церемонией и закрепить своим присутствием власть правительства Аккарата придет сама юная королева, поэтому народу собралось больше, чем ожидали. Однако в последний момент пролетел слух, что ее все-таки не будет, и теперь толпа, обливаясь потом, стоит под палящим солнцем засушливого сезона, которому уже давно пора бы уступить место муссонам, и смотрит, как под пение монахов на помост восходит Аккарат. В качестве нового самдета Чаопраи он приносит клятву, обещает защищать королевство в неспокойные времена военного положения, потом встает лицом к выстроившимся рядами военным, гражданским и последним белым кителем под командованием Кании. По вискам капитана струится пот, но она не желает даже пальцем шевельнуть, хоть и сдала Аккарату Министерства природы. Хочет предстать в наилучшем свете, блеснуть выправкой, а потому стоит неподвижно в первом ряду плечом к плечу с Паей, чье лицо застыло ничего не выражающей маской. Немного позади Аккарата за церемонией наблюдает Наронг. Он кивает Кане, а то и остается лишь не заорать на него, не завопить, что причиненные городу страдания – его вина, что бессмысленных жертв и разрушений можно было избежать. Скрипя зубами, Кания мысленно ввинчивает всю свою ненависть в его голову. Какая глупость! Ненавидеть надо себя, это она сейчас сдаст последних своих верных людей на милость Аккарату и увидит, как закончится история белых кителей. Рядом возникает Джайди и задумчиво смотрит вперед. Хотите что-то сказать? Вся моя семья, кто еще был жив, погибла во время боев. Канья ахает. Мне так жаль. Она хочет протянуть руку, тронуть призрака за плечо. Это война, печально улыбаясь, произносит Джайди. Я всегда тебе это втолковывал. Канья уже готова ответить, но тут ее вызывает Аккарат. Наступил момент унижения. Как же она ненавидит министра, и куда подевалась та юношеская злость? Еще в детстве Кания поклялась уничтожить белых кителей, а теперь понимает, что от ее победы смердит сгоревшими министерскими зданиями. Она шагает вверх по ступеням, опускается на землю и делает кхраб. Аккарат, не торопясь ее поднимает, начинает обращенную к толпе речь. Испытывать горе от утраты такого человека, как генерал Прача, вполне естественно. При всем недостатке верности он был страстно предан своему делу, и хотя бы заодно это мы обязаны выказать ему уважение. Стоит помнить не только о последних днях, но и о тех долгих годах, когда генерал служил королевству, берег народ в смутные времена. О тех его славных трудах я никогда не скажу ни единого дурного слова, несмотря на то, что в конце он пошел по неверному пути. Аккарат ненадолго замолкает, обводит толпу взглядом и говорит. «Мы, единое королевство, должны исцелиться. В знак доброй воли я счастлив сообщить, что королева одобрила мою просьбу. Все, кто сражался на стороне генерала Прачи и поддерживал попытку переворота, помилованы полностью и безусловно. Тем, кто по-прежнему желает работать в Министерстве природы, заявляю, надеюсь, что нести свою службу вы станете с честью. Перед королевством по-прежнему стоит множество трудных задач, и предугадать, чем грозит будущее, невозможно. Аккарат знаком разрешает Канье встать и подходит ближе. Капитан Канья, несмотря на то, что вы сражались не на стороне дворца, я дарую вам прощение и кое-что еще. Он выдерживает небольшую паузу. Мы должны помириться, найти общий язык, как единое королевство, и как единый народ обязаны протянуть друг другу руки. Все внутри Кани стягивается в тугой узел, ей отвратительна эта церемония, но Аккарат продолжает. Как старшего по званию служащего Министерства природы, назначаю вас его главой. Ваши обязанности все те же – защищать королевство и ее величество. Она потрясенно смотрит на Акарата и замечает стоящего за ним Наронга, который, чуть улыбнувшись в знак уважения, приветствует ее поклоном. Потеряв дар речи, Канья делает вай. «Вольно, генерал, пока можете отпустить своих людей, но уже завтра нас ждет прежняя работа». Все еще не в состоянии вымолвить ни слова, она снова кланяется, потом смотрит на подчиненных, хочет отдать свой первый приказ, однако из горла вылетает лишь невнятное карканье. Сглотнув, Канья хрипло повторяет свои слова и видит на лицах удивление и смятение, точно такое же, что охватило и ее. На мгновение ей кажется, что они примут ее за самозванку, не станут выполнять команды, но тут отряд, как один человек, поворачивается на месте и маршем уходит с площади. Среди сияющих на солнце белых кителей шагает Джайди. Однако прежде чем уйти, он делает ей вай, словно настоящему генералу. И этот жест ранит Канью как ничто другое.